Прежде чем распечатать бутылку, генерал приподнял ее и, обратив этикеткой к гостям, произнес: «Настоящий Конкорд! При этом, как говорят французы, «Сесеван вье шала плюмье»!» Галуа засмеялся, как всегда, в минуты крайнего изумления, беззвучно. «Вы говорите по-французски?» Малиновский заулыбался, показав крепкие зубы, скинул голову так, что пряди сухих волос взметнулись и опали. «Да, немножко. Прежде лучше». «Прежде?» «Да я ведь был во Франции вместе с русским экспедиционным корпусом». «Вуаля, пандан, ля премьергер». Галуа норовил перейти на французский. Кстати, в этой степени французским владел и Хоуп. Но Малиновский осторожно и твердо возвратил беседу к русскому. «Что та война в сравнении с этой?» — вопросил Малиновский. «Ну, хотя бы танковое сражение под Котельниково». «Вам противостоял Манштейн?» — спросил Галуа. «Да, во главе трех пехотных и трех танковых дивизий». «Простите, а что вы знаете о Манштейне?» — это спросил Хоуп. «Из молодых, стоящих», — произнес генерал, задумавшись. «Говорят, в военном деле, как, впрочем, и в дипломатии...» Малиновский взглянул на Тамбиева. «Есть мастера прорыва и, пожалуй, отражения. Да, в позиционной войне такой человек — ничто. А вот когда надо быстро собрать силы и рассечь кольцо, ему нет цены. Темперамент, энергия, а может и авантюризм. Вот таким мне видится Манштейн». Он рассмеялся. Он был явно иронически снисходителен к немцу. «Простите, а себя вы причисляете к мастерам иного типа?» — спросил Хоуп. Ему была интересна психология сражающихся, и он решил начать беседу с этого. «Да, очевидно», — ответил Малиновский, не переставая улыбаться. Он понимал, что беседа началась необычно и не совсем по существу, но не сетовал на собеседников. «Впрочем, не мне судить». «Мастер прорыва. Это что же, умение генерала стукнуть кулаком по столу, а если надо пустить в ход парабеллум?» — спросил Хоуп. «Да, допускаю, что Манштейн может быть и таким», — сказал Малиновский. «Но в Котельниково не помогли ни кулак, ни парабеллум, не так ли?» — продолжал Хоуп. Казалось, эти вопросы он заготовил заранее, в них была известная последовательность. «В Котельниково?» Малиновский рассмеялся, махнул рукой. В этом жесте были и хорошее настроение, и доброе здоровье, и знак того, что дела у генерала в это студеное январское утро идут хорошо. «Ерин, дай мне карту». Полковник Ерин, тот самый, с квадратным черепом и свирепыми глазами, положил на стол крупномасштабную карту, на которой Аксай и Сал выглядели большими реками, а Котельниково и Зимовники едва ли не стольными градами. Малиновский взглянул, и тень тревоги, а вместе с тем и тень печали пробежали по его лицу. Карта сберегла о тех памятных днях и ночах такое, что уже уходило в прошлое. «Наверное, для такого человека, как Манштейн, характерно следующее. Операция, которую он задумал, звалась «Бог». При этом первая ее часть — зимней грозой, а вторая — ударом грома. Как видите, против нас были обращены и силы неба. А если всерьез, то взгляните сюда». Он провел рукой по карте. Манштейн начал свое наступление 12 декабря по сигналу «Удар грома». Его танки, их было несколько сот, двинулись компактной и сильной колонной вдоль дороги Тихорецк-Сталинград. Кулак Малиновского, энергично сжатый, очертил полукруг, определив движение танков. Надо отдать должное Манштейну. Удар был нацелен точно, а наступление велось в темпе, когда скорость удваивает реальные мощности, и 300 танков могут сойти за 600. Были взяты один за другим два рубежа. Ладонь Малиновского, поставленная ребром, опустилась на карту и как бы разрубила железную дорогу Тихорецк-Сталинград. Манштейн достаточно развил успех и подходил к Сталинграду, когда мы получили приказ выступить против него. Моя армия находилась в 200 километрах от места боев. Была пурга, какая может быть только в декабрьской степи. Ни снег, сухой песок, ни вьюга, а песчаная буря. Нет дорог, все вязнет, все буксует, разве вот только ноги человеческие. По 40 километров в сутки, по 40. Вот и получилось, что первой пришла пехота, а потом танки. Да, вначале только пехота, а уж вслед за ней танки, да, пожалуй, авиации. Вот это был контрудар. Но главное даже не в том, что 29 декабря Манштейн был уже там, откуда за две недели до этого, по удару грома, он пошел на Сталинград.